Глава 40. Маргарита. «Ты вообще собираешься возвращаться в цивилизацию?» — возмущенно спросила Ната. «Засела там, как Ленин в ссылке, и носа не кажешь», — продолжала она стыдить меня, а я лишь улыбалась. Помешивая вишневое варенье, томившееся на медленном огне и распространявшее по кухне аромат сочных ягод с нотками летнего полудня, я поглядывала на часы. Еще 5 минут, и можно снимать. На плите с тонким свистом закипал пузатый чайник, а в стеклянном заварочнике горсть душистых трав ожидала волшебного момента — слияния с крутым кипятком, чтобы отдаться ему и раскрыться во всем своем великолепии, наполняя благоуханием и пользой этот двойственный союз. Я уже предвкушала упоительную церемонию чаепития. Травяной чай, вишневое варенье и горбушка свежеиспеченного белого хлеба, еще теплая и хрустящая. «Над!» — перебила я ее. «Приезжай ты ко мне. Бери Ангелинку. Ей перед школой полезно на свежем воздухе лето провести. И приезжайте. О, еще Тайку захвати. Ей в ее положении пора уже дома сидеть, а не бегать по тренировкам». На мгновение в трубке повисла звенящая тишина, не сбиваемая даже вздохами или шелестом Наташкиных мыслей. «Ты сейчас вообще слышала, что я тебе говорила?» Обретя дар речи, подруга повысила громкость на октаву. «Ты спросила, когда я вернусь в город?» Монотонно пересказала я ее незамысловатый монолог. «Рита!» Ее возмущение выплеснулось яркой вспышкой и разнеслось по помещению маленькой шаровой молнией. «Я уже 15 минут тебе талдычу о возможности проявить свой талант и стряхнуть пыль с диплома о высшем образовании. Так я и так себя проявляю. Как? За спасибо, разрабатывая проекты для захудалых сельсоветов? А мне нравится. И деньги, между прочим, мне за них платят», — обиженно ответила я. «Да, они миллионы, но нам с Мироном всего хватает». Я переехала за город через 2 дня после получения долгожданного диплома. В городе меня ничего не держало, да и новорожденный сын. Вот мой план трудоустройства на ближайшие годы. Здесь экология и размеренный образ жизни создают идеальную атмосферу для здорового развития малыша. А свои профессиональные амбиции я реализовываю в проектах социальных объектов для ближайших райцентров и небольших городков. «Может, хватит прятаться?» — продолжает настаивать упрямая подруга. «Я не прячусь», — сдерживая подступивший горло ком горьких воспоминаний, почти хриплю я. В памяти вновь всплыла картинка нашей последней встречи. Его безразличный взгляд, дежурные фразы и театральная улыбка, не коснувшиеся даже глубин его завораживающих глаз. Мимолетная благодарность, и я окончательно лишилась иллюзий, что все еще мирно теплились под толщей различных самовнушений и ментальных установок на мое самостоятельное существование. «Ну да, Над, у меня правда все хорошо, и работа мне моя нравится, и мирошки здесь замечательно, воздух, тишина. Комары, мошки, цивилизация за 100 километров». С ехидством в голосе продолжила она список только с отрицательными качествами. «Ты утрируешь», — упрекнула я ее, наливая в чашку душистый чай. «В общем», — подытожила она голосом, нетерпящим возражений, — «я тебе на электронную почту скинула информацию. Ознакомься, будь добра. Не закидывай в спам». «Хорошо», — согласилась я, только чтобы поскорее закончить этот ненужный спор. «Я гляну. Ничего не обещаю», — сразу предупредила ее, не желая обнадеживать, потому что не уверена, что соберусь в ближайшее время покинуть свой уютный мирок. Мы поговорили еще немного, договорились о встрече на выходных и на веселой ноте закончили наш разговор. Я взглянула на часы. До пробуждения моего непоседа осталось еще немного времени. Посидеть в тишине, попить чай с вареньем и... Топот маленьких ножек прервал мой уединенный релакс. «Привет, мое солнышко!» Подхватив на руки еще сонного сынишку, нежно поцеловала его в пухлую румяную после сна щечку. Мирон забавно сморщил носик, вздохнул как-то не по-детски и, помедлив 2 секунды, обвил ручонками мою шею, уткнувшись носом в ее изгиб. После пробуждения он всегда немного растерянный, но это ненадолго. Любопытный, непоседливый малыш каждую минуту открывает что-то новое для себя, а порой и для меня. Мы с ним отправились в ванную смывать остатки сна. Малыш ударил ладошками по прохладной струйке, тонкой ленточкой, стекающей из крана. Брызги взметнулись в воздух, оседая на всем, до чего могли долететь. И вот уже мокрыми стали не только его ладошки. Он весь промок, как и я, и пол вокруг раковины. Перекрыв поток детского восторга и обтерев его полотенцем, отнесла на кухню и усадила в высокое детское кресло. Полдник по расписанию, со вкусной творожной запеканкой и травяным чаем. И пока Мирон, Довольный, уплетал все это за обе щеки, я быстро навела порядок в ванной комнате и сменила пострадавшую футболку на сухую. Остаток дня прошел в штатном режиме. Его любознательность и моя внимательность всегда ходят тандемом. Так что до сброшенной Натой информации я добралась только тогда, когда мой любимый энерджайзер, устав за день, заснул крепким сном в своей кроватке, обнимая ручонками бегемотика. Архитектурное бюро «Мистер Ди» проводит конкурс на лучший проект досуга развивающего детского центра, гласил заголовок и первые строки информационного письма. А дальше шли условия и сроки проведения. Кинув беглый взгляд на календарь, я отметила, что если доработать уже имеющийся у меня проект, то я вполне могу попытать удачи. Все так заманчиво. И назначение объекта, и условия дальнейшего сотрудничества, если станешь победителем. Да и с финансовой стороны все очень даже достойно. Я задумалась, покусывая кончик простого карандаша, машинально прихваченный мной с рабочего стола, стоящего в углу моей комнаты. Единственное, что меня останавливало, это возвращение в большой город. Туда, где вероятность встретить его гораздо выше, чем здесь, за сотни километров от города, в тишине и покое деревенского мироустройства. А если еще принять во внимание схожесть сфер нашей деятельности? Так, Рита, успокойся, выдохни и не накручивай себя раньше времени. Душ и крепкий сон — идеальное сочетание для решения судьбоносных вопросов.